Глава 17. Интерактивный и прямой маркетинг. Майкл Делл начинает и выигрывает. Когда в 1980-х годах Майкл Делл начал продавать компьютеры по почте, по бумажной, а не электронной, конкуренты в открытую смеялись над ним. Но где-то через 10 лет компания Делла превратилась в компьютерную империю и оценивалось 8 миллиардов долларов. Основа успеха фирмы – внедрение прямого маркетинга. Также одним из основных принципов империи Делла является максимальная скорость вообще на всех этапах. Во времена написания основ маркетинга все больше компаний начинали идти по такому пути. Но Делл пошел еще дальше и ускорил свой прямой маркетинг, начав продавать товары через сайт. Многие аспекты, рассмотренные в предыдущих главах, относятся преимущественно к массовому маркетингу. Но сегодня большинство компаний применяют прямой маркетинг. Что такое прямой маркетинг? Прямой маркетинг – это прямые отношения между компанией и отдельно взятым покупателем. Рост и преимущества прямого маркетинга – преимущество прямого маркетинга. Основная выгода прямого маркетинга для покупателей в том, что можно, сидя дома, изучить десятки разных вариантов, выбрать лучший из них, заказать и получить доставку. Деятели рынка промышленных товаров всегда могут узнать наличие, цены и все остальное, не дожидаясь встречи с торговыми агентами и даже не звоня никому. Развитие прямого маркетинга. На момент написания основ маркетинга на рынке США наблюдался невероятный всплеск именно маркетинга в интернете. Филипп Котлер называет его интерактивным маркетингом. Покупки в интернете избавили розничных потребителей от очень многих головных болей, а также сократили их расходы. В сфере промышленности закупщики становятся все более квалифицированными. К ним не так-то просто подобраться со своим торговым предложением – и такие контакты стоят в итоге очень дорого, тогда как возможности интернета позволяют сильно снизить цену этой точки касания торговца и покупателя. Базы данных о покупателях и прямой маркетинг. Рассмотрим электронные базы покупателей или CRM. Многие ошибочно рассматривают CRM как набор контактов. Однако электронная база клиентов – это огромный массив самой разной информации. Продажи, интересы, хобби, звонки, дети, домашние питомцы, размер ноги и все остальное, что может пригодиться продавцу. Основные способы применения электронных баз данных таковы. Первое. Выявление перспективных клиентов. Второе. Принятие решения о том, какие потребители должны получить соответствующее предложение. Третье. Усиление преданности покупателей. Четвертое. Повторная активизация сделанных покупок. Это когда фирма ведет историю сделок в CRM и поэтому знает наверняка, что клиенту пора бы повторить покупку, напоминает ему об этом. Он благодарит за своевременное напоминание и покупает. Формы прямого маркетинга. Личная продажа. Торговые представители – одно из самых эффективных орудий прямого маркетинга. Неспроста к помощи в маркетинге профессиональных продавцов, а не просто приемщиков заказов и кассиров, прибегают все больше компаний. Прямая почтовая рассылка. Главная сила почтовой рассылки в том, что компания может выбирать контакты получателя, зная его конкретные предпочтения и прочую индивидуальную информацию. Короче, это сегментация базы контактов. Благодаря ей можно очень прицельно отправлять письма. Безусловно, сегодня бумажная почта уходит в небытие и используется все реже. Однако основные принципы, обкатанные там, плавно перетекли в электронную почту. Филипп Котлер пишет, что почтовая бумажная рассылка – это дорого, так как это бумага, писанина, все дела. Но ведь и сегодняшняя любая рассылка порой стоит очень дорого, ввиду дороговизны настройки CRM. Имейл. Главное преимущество – мгновенная отправка. Еще одно преимущество – это технические возможности такого письма. Ни одно письмо на бумаге такими качествами не обладает. Голосовая почта — это голосовой автоответчик по своей сути. Этот способ не особо распространен, но все же встречается. Маркетинг по каталогу. Каталог должен выполнять все функции хорошего торгового агента. Сегодня, несмотря на потрясающие возможности цифровых технологий, этот метод прямого маркетинга продолжает пользоваться популярностью. Телемаркетинг. Это маркетинг по телефону. В нем можно выделить две методики. Первая – простой холодный обзвон. Он дешев и, несмотря на весь вливаемый на него общественный негатив, способен быть эффективным. Вторая методика заключается в тщательном отборе контактов для звонка и подготовке маркетолога к разговору. Телевизионный маркетинг немедленного отклика. Главное преимущество телевидения в том, что оно одновременно передает звук и двигающуюся картинку. В 1980-х годах таких возможностей не было ни у одного носителя. Но сегодня, конечно, сюда можно добавить любое онлайн-видео. Самые яркие примеры телевизионного маркетинга немедленного отклика — это магазины на диване. В самом конце этого раздела есть пророческая фраза Филиппа Котлера. Цитата. «По мнению многих экспертов, дальнейшее развитие технологий в сфере телевещания с использованием интернета однажды превратит телемагазин в основное место покупки товаров». Браво! Маркетинг из видеокабины. До России и стран СНГ этот способ прямого маркетинга толком не добрался. Суть в том, что это, грубо говоря, некая будка, оформленная в фирменном стиле. В ней есть электронное средство подбора и заказа товаров из каталога. Сегодня это все успешно заменили сайты, смартфоны и планшеты. Интерактивный маркетинг и электронная торговля. Быстрое развитие интерактивного маркетинга. Уже в 1998 году Филипп Котлер отмечает, что наступила новая эпоха — эпоха электронной торговли. Уже в те годы в США была статистика, что 39% пользователей интернета перед покупкой чего-либо сначала изучают этот товар в сети. Электронный покупатель. Описывая тенденции поведения интернет-покупателей в США, Филипп Котлер делится наблюдением, что такие люди больше осознают ценность информации, поэтому всегда настороженно реагируют на любые попытки что-то им продать в интернете. Традиционный маркетинг нацелен на отыскание покупателей, тогда как в интернет-маркетинге очень многое происходит ровно наоборот. Потребители сами ищут то, что им нужно. Важность такого отличия еще и в том, что люди нередко сами решают, кликать им или не кликать по рекламе. Эти маленькие нюансы в процессе перетекания аудитории в интернет обретают все более влиятельные формы и диктуют свои условия маркетологам. Преимущества интерактивного маркетинга. Преимущества, которыми пользуются потребители. Покупателю не надо никуда ехать. Все можно делать, не выходя из дома. Следующее преимущество – невероятно простая возможность сравнивать сотни товаров. Еще одна важная фишка интернета – огромный объем качественной информации с удобным и мгновенным поиском. Также стоит обратить внимание на то, что покупки в интернете избавляют публику от назойливых продавцов и вообще от посторонних взоров. Преимущества, получаемые маркетологами. Интернет-технологии позволяют выйти на мгновенную и качественную связь. Маркетолог может сразу фиксировать все детали беседы в CRM, в будущем это пригодится. Также интернет позволяет уйти из дорогих демонстрационных залов и заменяет многие этапы товародвижения. Каналы интерактивного маркетинга. Создание электронного магазина. Уже тогда Филипп Котлер рассматривает два возможных варианта. Первый – разместить товары на стороннем сайте. Второй вариант – сделать свой сайт. Оба варианта сегодня широко применяются и нередко используются одновременно, дополняя друг друга. Размещение на стороннем сервисе — это всевозможные маркетплейсы и их разновидности. Это чревато дополнительными тратами, такими как процент с продаж, тарифные планы и прочее. Создание и поддержка своего сайта едва ли выйдет дешевле, но при этом здесь есть ряд преимуществ. Собственную площадку легче контролировать, компания сама себе хозяин, и в глобальной перспективе это может принести больше прибылей, нежели трат. При этом на своем сайте можно делать что хочешь, а вот на маркетплейсе будут ограничения. Размещение рекламы в интернете. В этом разделе приводится осторожное рассуждение, что интернет-реклама лишь только расправляет крылья. На тот момент ее объем был невелик. Поэтому как-то серьезно анализировать эту нишу было попросту не на чем. Банально не хватало исходных данных для аналитики. Тем не менее, Филипп Котлер дает прогноз серьезного увеличения спроса на это направление в маркетинге. Так оно и произошло. Использование электронной почты и веб-вещания. Тогда маркетологам был доступен лишь один способ обмена интернет-сообщениями – электронные письма. Но именно они сформировали постулаты сотен вариантов рассылок, применяемых сегодня. Примером веб-вещания сегодня являются YouTube, Яндекс.Музыка и прочие сервисы, предоставляющие информацию по подписке и без нее. Соблазны и проблемы интерактивного маркетинга. Вместе с огромными перспективами уже тогда вскрылся ряд проблем, которые спустя два десятилетия вылезли наружу. Во-первых, это хаотичность и перегруженность сети. Во-вторых, как только большие массы людей стали выходить в сеть, так тут же туда хлынули и мошенники. В-третьих, этическая сторона интернет-маркетинга. Сеть позволяет незаметно собирать достаточно личную информацию о пользователях, а затем использовать ее в изощренных рекламных целях. Общественное недовольство в этом плане все больше растет. Появляются новые регулирующие законы и требования. А завершает этот раздел очередное пророчество Филиппа Котлера. Цитата. «В 21-м столетии интерактивный маркетинг докажет всем, что он способен стать мощным инструментом». Конец цитаты. Интегрированный прямой маркетинг. Интегрированный прямой маркетинг — это многоступенчатое воздействие на покупателя и продвижение его по воронке продаж. И эпоха интернета позволяет делать это очень круто. Общественное мнение и этические вопросы в прямом маркетинге. Безумно обидно, когда вся индустрия интернет-маркетинга работает честно, а из-за каких-то 2-3 крупных игроков-мошенников тень обманщиков ложится на всех маркетологов. У общества все больше претензий к бизнесу в интернете. Раздражение, нечестность, мошенничество и жульничество. Потребителей напрягает назойливость рекламы, ее излишнее словословие, а порой и откровенный обман. Сборы денег под предлогом благотворительности, заведомо ложная информация из серии «До конца акции осталось 5 минут, спешите», финансовые пирамиды. Вторжение в личную жизнь. Основа вторжения, вызывающая острое недовольство общества, характеризуется фразой «В какой-то момент бизнес узнает о покупателях неприлично много». Поэтому маркетологу нужно 100 раз подумать, прежде чем, например, зная зрелый возраст покупательницы, бомбить ее рекламой а-ля «вам уже 58, нужно срочно бороться с морщинами». Любой женщине такое острое напоминание об увядающей молодости, скорее всего, придется не по душе. И при этом с неимоверной скоростью распространилась торговля базами данных клиентов. Отсюда весь этот спам, холодные обзвоны и прочие вещи. Резюме. Концепция прямого маркетинга выгодна потребителям из-за предоставляемого удобства, когда не надо ездить в магазины и стоять на кассе. Производителям и продавцам прямой маркетинг позволяет буквально подгонять свои товарные предложения под каждого клиента. Также существенно упрощаются и удешевляются некоторые этапы товародвижения. При этом многие маркетинговые действия остаются скрытыми от конкурентов. Важный компонент прямого маркетинга – электронная база данных, CRM. Основные формы прямого маркетинга – личная продажа, прямая почтовая рассылка, маркетинг по каталогам, телемаркетинг, телевизионный маркетинг немедленного отклика, маркетинг из видеокабины и интерактивный маркетинг. Сила интернета в том, что он совмещает в себе абсолютно все формы прямого маркетинга и становится все более доступным в масштабах планеты. Интернет-маркетинг выгоден прежде всего самим потребителям. Вместе с тем в сети процветает мошенничество и слив личных данных. Это все очень сильно будоражит общество и с каждым днем становится более насущным и сложным вопросом.